Глава 11. Состыковка кораблей прошла нормально, уточнила у Рамиля, который сегодня был не в настроении. Он сорвался на одного из членов своей команды, раскричавшись на парня без повода, отругал повара за слишком жесткое мясо, которое, на мой взгляд, было довольно приличным, и буквально рычал на всех из-за всяких пустяков. «Да», — буркнул мужчина, — «нам пора». «Так идем?» Пожала плечами и направилась к двери. «Я не хочу, чтобы ты с ним встречалась», — послышалось за моей спиной. Мысленно ухмыльнулась, потому что и сама об этом догадалась. Рамиль по моей просьбе организовал встречу с Оливером и моими подданными. Настало время обсудить наши дальнейшие действия. Необходимо было очертить план, обдумать, что делать, все тщательно взвесить, ведь любая ошибка могла оказаться фатальной. Рамиль меня безумно ревновал, и это могло стать большой проблемой для всех. «Ты моя жена, прошу, забудь обо всем!» «Ты опять за старое?» Закрыв глаза, досчитала до 10, чтобы не взорваться от злости, а потом тихо напомнила. «Ты обещал мне быть опорой, быть всегда рядом, стоять за моей спиной, оказывать поддержку. Передумал?» «Зачем нужна эта планета? Она для тебя чужая. Знаешь, мой народ ждал меня много лет. Искал, верил. Разве не будет подлостью лишить их единственной надежды на возвращение своего дома?» Пристально посмотрела на него. «Я не могу поступить так подло и отказаться сейчас. Поэтому или ты помогаешь, или наши пути расходятся». «Ты моя жена». «Жена», — улыбнулась я. «Ты сам это сказал. Жена, а не рабыня. И если ты не забыл, согласия на этот брак я не давала, так что, думаю, межгалактический союз будет на моей стороне». Рамиль нахмурился, шагнул ко мне и, схватив за плечи, прорычал. «Не отпущу». «Просто будь рядом. Докажи серьезность своих чувств, помоги, и тогда я тебя услышал». Рамиль наклонился и легким поцелуем коснулся моих губ. «Идем, принцесса, нас ждут». Когда мы вошли в небольшое помещение, Оливер и некоторые члены его команды уже были там. Мой бывший жених встал с кресла и почтительно кивнул. «Приветствуем вас, принцесса!» Люди, сопровождающие его, приложили ладони к груди и низко склонили головы. Я подошла к столу и села в кресло. Рамиль встал за моей спиной. «Присаживайтесь!» Кивнул он на свободные места за столом. «А ты?» Оливер вопросительно посмотрел на него. «Мое место рядом с супругой», — холодно ответил мужчина за моей спиной. «Давайте начнем. Нам предстоит обсудить немало вопросов». Когда Оливер и все остальные расселись по местам, Рамиль нажал на кнопку, и появилась карта галактики. Я впервые отчетливо увидела планету, на которой родилась. Невольно отметила, что она голубого цвета, как и Земля. Сердце сжалось. Конечно, с одной стороны, Рамиль был прав. Я ребенок иного мира и никому и ничем не обязана. Но с другой, только тот, кто воспитывался в детском доме, поймет меня. Каждый воспитанник мечтает о родителях. Дети очень часто придумывают разные истории, а моя фантастическая сказка стала реальностью. Мне хотелось быть достойной своих родителей, которые погибли, отважно сражаясь за то, что для них было ценно. «Я предлагаю эффект неожиданности», — Оливер обвел всех пристальным взглядом. «Нападем внезапно». «Мне кажется, это бессмысленно», — промолвил Рамиль. «Нужна большая армия». «У нас есть», — раздалось в ответ. «Да?» «Весь народ, включая старейшин, вступит в бой. Наши союзники готовы помочь нам», — сообщил Оливер. «Сколько?» 3000 воинов, 200 шаттлов, 5 боевых кораблей, снабженных новыми технологиями». «Мало». Рамиль вздохнул. «Почему?» Чуть обернулась и посмотрела на него. «Сейчас объясню». Он наклонился, нажал на кнопку, и карта галактики сменилась на яркие картинки, которые мгновенно двигались одна за другой. А потом я услышала шепот на ухо. «Смотря на это, «Смотри и внимательно запоминай, а затем поговорим». Я пристально уставилась на монитор. Передо мной замелькали цветные снимки. Невольно возникло ощущение, что снимали сверху. На первом было изображено какое-то поле, но его словно окутывала лазерная сеть. На втором отчетливо просматривались высокие башни по всему периметру этого поля. Несколько следующих картинок были похожи на предыдущие. Просто съемка шла с разных ракурсов. Потом на фото появилась мужская рука с синим браслетом. Обычно, когда ты едешь в отпуск, подобные дают клиентам отеля. Дальше шли снимки городских улиц. Конечно, все было весьма необычным. Высокие вытянутые здания, летающий транспорт, ну и сами грахены. Я как-то никогда не задумывалась, что они из себя представляют. Это были полулюди-полуящеры. Существа двигались на двух ногах, но при этом позади, чуть ниже спины, располагался широкий чешуйчатый хвост, который абсолютно не мешал им двигаться и даже в какой-то мере смотрелся весьма гармонично. Они были худощавыми, с какими-то неправильными лицами. Я не сразу поняла, что меня смущает. У них были узкие глаза и приплюснутый нос, и невольно они чем-то напоминали черепах. Фото сменилось, и перед моими глазами возникло некоторое углубление в земле, словно спуск в метро. И тут я опять заметила лазерную сетку. Когда фотографии перестали мелькать, Рамиль вновь нажал на кнопку, и перед нами возникла карта галактики. «Скажи, что ты заметила?» — поинтересовался он. «Грахены внешне весьма страшненькие», — честно сообщила в ответ. Мужчины, присутствующие за столом, невольно усмехнулись. «А еще что?» — сдерживая улыбку, уточнил Рамиль. «Они охраняют космодром», — задумчиво произнес Оливер. «Оружие расставлено по периметру. Это ракеты». «Да», — Рамиль кивнул. «Еще?» «А что это за углубление в земле?» — уточнил кто-то. «Думаю, рудники по добыче фалии», — ответил Оливер. «Они развернули масштабное производство». «А браслет на руке — это какая-то метка?» — уточнила я. «Да, грахены ужасно не любят чужаков. На планету они пускают посторонних весьма неохотно, но обстоятельства их вынуждают, ведь фалий надо кому-то продавать. Поэтому всем прибывшим выдают такой браслет. В него встроен датчик перемещения, и по нему можно определить местоположение каждого». «Хитро», — заметил Оливер. «Более того, снять самостоятельно эти метки невозможно», — хмыкнул Рамиль. «А что за сетка была почти на всех фотографиях? Что это?» «А это их универсальная защита. Едва стоит ее коснуться, моментально сработает система оповещения. И не только на планете, но и на всех кораблях грахенов, находящихся в космосе. А теперь представь, когда сотня шаттлов рванет нам навстречу, а позади возникнут гиперзвуковые корабли, нас просто расплющит. Чтобы вступить в открытый бой, нужна просто огромная армия. Ведь нападать всегда сложнее, чем обороняться. Поэтому я и сказал, что 200 шаттлов — это мало. Но больше людей и техники нам взять негде», — качнул головой Оливер. «Я понимаю. Именно поэтому мы все сегодня собрались. Нужен план. Какие есть предложения?» После этих слов Рамиля на некоторое время повисла тишина. Мужчины призадумались. На их лицах отчетливо читалась тревога. Откинувшись на спинку кресла, наблюдала за ними. А затем раздался робкий голос. «А возможно как-то эту защиту отключить? Но для этого необходимо проникнуть на планету». «Почему бы и нет? А дальше что будем делать? Это большой риск». Различные предложения поступали и тут же отменялись. За столом разгорелся спор. Я ни во что не вмешивалась. Во-первых, в военном деле мужчины, конечно, понимали намного лучше меня. Во-вторых, моя идея могла еще кому-то прийти в голову. Поэтому я молча слушала спор, который явно затянулся. Рамиль сначала стоял за моей спиной, потом присел на подоконник кресла, а через время прошептал: «Может, воды? Сока?» «Нет», — качнула головой, а потом уточнила: «А почему ты в общем разговоре не участвуешь?» «А зачем?» Рамиль пожал плечами. «Пусть выпустят пар, охрипнут от споров, поймут безвыходность ситуации. и тогда они будут адекватно воспринимать мои предложения. Я здесь только ради тебя. Это не моя война. Пристально посмотрела на него, мысленно хмыкнув. Что ни говори, но Рамиль был действительно весьма умным. Он видел, что Оливер настроен против него. Каждое сказанное им слово воспринимает в штыки и решил временно отступить, давая тем самым понять, что помогать будет лишь в том случае, когда его помощь будут готовы принять. В конце концов, устав спорить, мой бывший жених, встав, посмотрел на меня и уточнил. «Анетта, а у тебя есть какие-нибудь предложения?» Пожав плечами, призналась. «Военный стратег из меня никудышный, как и тактик. Но мне кажется, что прежде всего необходимо использовать слабость врага». Оливер прищурился, его спутники задумчиво посмотрели на меня, а Рамиль хмыкнул. «Умница!» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Оливер. «Графены хитрые, ловкие, отчаянные. Их можно характеризовать одним словом — универсальные солдаты. Но у них есть слабость. Ярко выраженные запахи могут их свести с ума». «Ну и?» Мужчина явно не понимал, к чему я веду. «Ты видел на снимках хоть одну маску?» «Нет». «Так получается, что на нашей планете они адаптировали воздух под себя. И именно там наиболее уязвимы, потому что не ожидают нападения». Оливер нахмурился и опустился в кресло. «Господа!» — Рамиль привлек всеобщее внимание. «Принцесса Анетта подсказала весьма верный путь. А если начать наше наступление с хитрости?» Выдержав небольшую паузу, он продолжил. «Я сначала хотел предложить пробраться на планету и попытаться отключить их защиту. Но тогда бы пришлось ликвидировать охрану, а это могло наделать много шуму. Но сейчас мне подсказали, как это сделать тихо и незаметно. Если на планете запустить отравляющее вещество, это сведет графенов с ума, и они потеряют контроль над ситуацией. Тогда мы окажемся на планете в полном составе без потерь», — Оливер кивнул. «Давайте набросаем план». «Да, сработает эффект внезапности. У них просто не будет ни единого шанса подать сигнал о помощи». Мужчины вновь увлеклись обсуждением, и стало понятно, что мне тут больше делать нечего. Осторожно поднявшись, кивнул Рамилю. «Присаживайся». Ответом мне был вопросительный взгляд. «Сейчас ты часть команды, и тебе необходимо все обсудить с теми, кому предстоит непростое дело. Присаживайся и не спорь». «А ты?» «Я никуда не исчезну, не переживай», — заверила его, а потом поняла, что все присутствующие явно прислушиваются к нашему разговору и прошипела. «Садись!» Рамиль сел в кресло, а я стала за его спиной. Обсуждение вновь началось. Мужчины прикидывали, как лучше попасть на планету, кто это будет, как отключить защиту, что делать после. В какой-то момент я, осознав, что абсолютно ничего не понимаю, отошла к иллюминатору. Разглядывая звезды, которые сегодня почему-то мигали разноцветными огнями, уткнулась лбом в стекло. Я не знала, что будет дальше, но мне очень хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Мне казалось, что когда мой народ вновь вернет свою планету, а я наконец-то обрету дом, все в моей жизни изменится. Анетта, услышав голос Оливера, обернулась. Рамиль что-то увлеченно показывал на карте, абсолютно ничего не замечая. «Как у тебя дела, моя принцесса?» Мужчина протянул руку и ласково погладил меня по щеке. «Все в порядке». «Точно?» «Да», — заверила я его. «Он тебя не обижает?» «Нет». «Анетта, а что будет дальше?» — внезапно спросил Оливер. «Мы обязательно вернем планету, на которой я родилась». «А после? Что ты будешь делать?» «Не знаю, Оливер, не знаю. Рамиль мой супруг. Он согласился нам помочь, а взамен...» «Ты пообещала остаться с ним». В голосе мужчины появились недовольные нотки. Отвечать не стала, потому что это просто не имело смысла. «Анетта, а как же мы? Ведь ты предназначена мне». Оливер шагнул вперед, практически прижимая меня к стене своим телом. «Нет, это совсем не так», — качнула головой. «Ты просто мне не обо всем рассказал, и почему ты решил, что можешь решать за нас двоих? Наверное, поэтому все так и произошло. «Я не отступлю», — прошептал мужчина. «И буду бороться за нас». «Нас не существует», — качнула головой. Внезапно послышался шум. Вскинув взгляд, увидела разъяренного Рамиля, который в ярости смотрел на Оливера, готовый в любой момент броситься на него. Понимая, что скандал никому сейчас не нужен, сама шагнула к мужу и, обняв его за талию, прижалась к груди, а потом шепнула. «Я так устала. Можно мне уйти в каюту? Думаю, вы тут разберетесь сами». Рамиль крепко обнял меня, а потом, подхватив на руки, сообщил. «Моя супруга устала. Сейчас провожу ее и вернусь». Я разглядывала потолок в апартаментах, чувствуя безграничную усталость. В последнее время в моей жизни события развивались весьма стремительно. Они менялись, словно картинки калейдоскопа, вызывая изумление и неподдельное удивление. Я не успевала привыкнуть к одному, как происходило другое. Да, как выяснилось, я принцесса галактического народа, который ждет моей помощи. Только вот эта проблема была не для хрупких женских плеч. Простой девушке с подобным просто-напросто не справиться. Я была не готова отвоевывать, вести бой, убивать. Мне казалось, что Оливер и Рамиль станут опорой, раз уж так сложилось, что в моей жизни появились эти мужчины. Но сегодняшняя ситуация мне четко дала понять, что конфликта между ними не избежать, и они навсегда останутся соперниками. В любой момент может произойти стычка, которая всем нанесет непоправимый вред. Надо было как-то исправлять ситуацию. Только вот как? Когда дверь открылась, я невольно вздрогнула и присела на кровать. «Уже все закончилось?» — поинтересовалась, увидев Рамиля. Мужчина шагнул в комнату и стянул с себя белоснежную рубашку, продемонстрировав идеальные кубики пресса и накачанную спину. «Да», — кивнул он, потянувшись к ремню на брюках. Вновь легла и повернулась к нему спиной. Мой муж совершенно не обладал чувством стеснения и вел себя так, словно мы женаты много лет. Рамиль мог выйти из ванной комнаты абсолютно обнаженным, мог раздеться при мне, совершенно не обращая внимания на мое возмущение. На все претензии он только довольно хмыкал. Мужчина явно пытался меня соблазнить и был уверен в своей неотразимости. В конце концов, осознав, что его не перевоспитать, стала избегать всеми возможными способами подобных ситуаций. Уходила, отворачивалась, закрывала глаза. Вот и сейчас мне пришлось действовать самой. За спиной послышался шорох одежды, а потом кровать прогнулась под мужским весом. Обхватив меня за талию, Рамиль пододвинул к себе, и его теплое дыхание обожгло мою шею. «Ты не хочешь знать, чем все закончилось? Расскажешь? Поцелуешь меня?» Услышав это, резко повернула голову и натолкнулась на насмешливый взгляд. «Когда злишься, ты становишься еще красивее». Рамиль невесомо погладил меня по лицу. «Анетта, если бы ты знала, как мне сложно сдерживать себя. Я хочу, чтобы наш брак стал настоящим». «Ты обещал дать время», — я вздохнула. «Не дави на меня». «Помню. Но он так смотрит на тебя. Веришь, у меня только одно желание — вцепиться ему в глотку и разорвать на кусочки». «Рамиль», — качнула головой. «Пусть смотрит. Разве это так важно? Главное, что я с тобой. Разве не так?» «Так». Теплые мужские губы коснулись моего лба. «Но мне очень трудно. Клянусь, что как только все закончится, я отвезу тебя в свой дом». «Звучит как угроза», — хмыкнула в ответ. Рамиль немного расслабился и, смеясь, откинулся на подушке. «Сама галактика послала мне тебя, иначе и не скажешь». «Так о чем договорились?» Мужчина погладил меня по волосам и вздохнул. «Кое-как мы набросали план, но он очень сырой, и мне он категорически не нравится». «Почему?» Чуть приподнявшись на локте, уточнила я. «Потому что он предполагает твое непосредственное участие, а я сомневаюсь, что смогу обеспечить безопасность». «Расскажешь?» Рамиль заворчал, а затем прижал меня к себе. «Кто-то из нас должен проникнуть на планету и запустить едкий газ в систему вентиляции. Когда грахены ослабеют, наши войска начнут наступление. Мне кажется, идея неплохая. А какая моя роль? Ты должна будешь в компании кого-то из наших мужчин спуститься на планету под предлогом заключения договора о большой поставке фалии, пояснил Рамиль. Но почему я? Потому что мужчин грахены досматривают особенно. А значит, пронести отравляющее вещество никто из нас просто не сможет. А красивой женщине под силу отвлечь от того, что важно. Я считаю, что мы можем вместо тебя отправить кого угодно. А Оливер утверждает, что с подобным заданием справишься лишь только ты. Интересно, хмыкнула я. С чего он это взял? Оливер считает себя ловкой, смелой, отчаянной. А потом ты никогда не видела грахенов, и они вряд ли узнают в тебе представительницу галхонов. На самом деле то, что ты выросла на отдаленной планете, сделало тебя другой. Ты можешь испытать страх при обыкновенных вещах и в то же время попытаться сбежать на спасательной шлюпке. Я думаю, что справлюсь. В ответ Рамиль еще крепче сжал меня и над головой раздалось. Мне надо все обдумать и тщательно взвесить. Когда вы встречаетесь в следующий раз? Мы решили собраться на планете Пи в секторе 2. Там будет большая часть людей Оливера. Заодно туда подтянутся мои воины. Так что у нас есть несколько дней, и я желаю провести их только с тобой. Рамиль некоторое время крепко обнимал меня, а потом послышалось тихое сопение, и кольцо его рук ослабло. Стало понятно, что мужчина уснул. А вот ко мне сон никак не шел. Слишком много мыслей крутилось в голове. Полежав немного и поняв, что не усну, осторожно выбралась из его объятий и отправилась в гостиную. Открыв планшет, подаренный Рамилем, вновь стала листать информацию о своей расе и размышлять над планом, который придумали мужчины. С одной стороны, он был весьма правильным. С другой, если что-то пойдет не так, погибнут все, и я в том числе. Готова ли я к этому? Ответ был однозначным – нет. В какой-то момент во мне проснулось чувство страха, и внутренний голос ехидно поинтересовался. Зачем мне все это надо? Чем больше размышляла, тем сильнее себя накручивала. И идея стать во главе такой серьезной операции мне уже казалась глупостью. Появилось желание сбежать как можно дальше и просто обо всем забыть. Было ли это проявлением слабости? Наверное, да. Задумавшись, я даже не заметила, как подошел Рамиль. Просто в один миг он оказался передо мной на корточках. Взяв мои ладони в свои крепкие руки, заглянув в глаза, он тихо спросил. «Что тебя беспокоит, Анетта?» «А если я не справлюсь?» – прошептала я. «Если мы все это затеяли зря? И вдруг план приведет не к спасению, а к погибели?» «Твои сомнения понятны». Он кивнул и уселся передо мной по-турецки, сложив ногу на ногу. «Только вот подумай о том, что, если ты сейчас откажешься, последняя надежда твоего народа угаснет и, скорее всего, навсегда». «Рамиль, я всего лишь женщина. Разве мне под силу стать воительницей?» «Думаю, да». Он улыбнулся и приложил ладонь к моей груди в районе сердца. «Здесь живет смелая девушка. Весьма отчаянная и хотя сейчас ты поддалась минутке слабости, сама прекрасно знаешь, что уже не отступишь. Но я поддержу любое твое решение, которое бы ты не приняла». «Просто не понимаю, почему я?» «Потому что ты принцесса». Рамиль протянул руку и погладил меня по щеке, а потом предложил. «Если хочешь, мы вместе можем просмотреть еще раз информацию о твоем народе. Мало ли найдем что-то интересное». «Спасибо». «Только завтра, а сейчас спать». Он улыбнулся мне. «Но...» Я сказал, марш в постель. Вздохнув, поплелась в спальню. Переодевшись, забралась под покрывало, прекрасно зная, что не усну. Рамиль появился через некоторое время. В руках он держал бокал, наполненный светлой газированной жидкостью. «Выпей». Он протянул мне его. «Что это?» «Пей. Считай, что лекарство. Напиток поможет расслабиться и уснуть. Это семейный эликсир. Рецепту много лет, и он еще ни разу не подводил». Понимая, что хуже точно не будет, выпила все в два глотка. К моему удивлению, это был лимонад, иначе и не скажешь. Сладкий, бодрящий, немного охлажденный. «Вкусно», — призналась я. «Еще бы», — хмыкнул он. «А теперь ложись». Я поудобнее устроилась на подушке. Рамиль присел рядом, невесомо провел руками по моим волосам, шее, а потом подцепил пальцами цепочку, на которой висели родительские перстни. «Что это?» — давно хотел спросить. «Кольца мамы и папы. Одно всегда было со мной, второе мне отдал Оливер. Именно благодаря им я узнала, что произошло с моей семьей». «Семейные артефакты», — протянул Рамиль. «Интересно. Мне кажется, в них скрыта немалая сила». «Не знаю», — вздохнула в ответ, чувствуя, как тяжелеет тело. Сон дымкой окутал меня, и я сама не поняла, как заснула. И уже не видела, как мой муж осторожно сжимает в своих ладонях украшения и что-то шепчет, явно прислушиваясь к чему-то.